Глава 21. Сахарок карамелью. Нежданчик. К моему удивлению, Сашка План почему-то отказался сопровождать меня в экспедиции на плавающую дискотеку под названием Ахтиар. Мол, и хотел бы вроде, да нет такой возможности. Наплел про какие-то неотложные дела, про нуждающихся в его квалифицированной помощи несчастных родственников и про фатальную нехватку личного времени для всех вышеперечисленных манипуляций. Выглядел он при этом очень неубедительно. Прятал глаза, сопел, пыхтел и заикался. И странно, и подозрительно одновременно. Короче, лажа какая-то перла из Саши. Ведь сам же тему завел вчера вечером и тут же съехал. Суток не прошло. Ну и ладно, не очень-то и хотелось, если честно. И один справлюсь, не гордый. После третьей пары в технаре не задержался ни на минуту. Отбился от всех домогающихся тела старосты скороговоркой «все потом» и скатился по центральной лестнице. Выбежал на площадь «Свобода». Ведь тут, как по зыбучим пескам бегать, остановишься — засосет. Кругом друзья, знакомые, малознакомые, но знающие тебя заочно, вообще не желающие тебя знать, но рассчитывающие на твою помощь, ненавидящие тебя, но вынужденные общаться, ненавидящие общаться, но вынужденные делать это, так как староста в техникуме — это еще тот пуп земли. И если не покинуть альма-матер после занятий в течение минуты, считай, что для тебя началась четвертая пара, общественная, дополнительные занятия факультативом. И это еще про комсомол не сказано ни слова. Я ведь до кучи еще и в комитете состою. Хотя за семестр был на заседании всего лишь один раз. Удавалось, знаете ли, безнаказанно саботировать. А если чуть тормознешь после пар на втором этаже, глядишь, и ты уже в капкане. Главный комсомолец всегда там пасется, на заливных лугах. Жертв выискивает. Он ведь у нас новый, кто не в курсе. Поменялся 3 года назад при достаточно тревожных обстоятельствах. И я так скажу, старый хоть и оказался сволочью, но был гораздо демократичнее. Душевнее, что ли? Ладно. Итак, вырвался я из техникума. Отсюда до арт-бухты, где паркуется Ахтиар, 10 минут в развалочку. Все, морские волки. Шутит дядя. Конечно, не паркуется. Чалится. Ладно, окей. Стоит на причале. Ошвартован к берегу. Замер на стоянке. Правильно? Сам знаю, что нет. Этот катамаран уже с Приморского прекрасно видно. Белоснежный красавец, хоть и выглядит пузатой каракатицей. Стоит попа к попе рядышком с деревянной баркентиной. Только польский выкормыш все ж таки плавающий бар. А наша отечественная баркентина, увы, уже сухопутный пляжный кабак. Такая вот сложная корабельная судьба. Во избежание конкуренции друг с другом. Каждый вечер Ахтиар загружает клиентов себе на борт за дорогие, надо сказать, входные билеты и отправляется в открытое море. Болтается где-то там на волнах 4 часа и к полуночи снова на швартов. Хочешь продолжение банкета? Пожалуйте, баркентина рядом, через 100 метров к северу по пирсу. Там можно хоть до утра колбаситься, и дешевле выйдет. Хоть и без натуральной качки под аккомпанемент чаек-каламитателей, но тоже не кисло. Мне желательно встретиться с пистолетом до выхода судна в море. Выкидывать за свою собственную авантюру, за это во всех смыслах сомнительное мероприятие, лишний червонец мне, советскому студенту, совесть не позволяет. И личная персональная жаба, воспитанная в лучших традициях легкой неустроенности социалистических реалий. Дефицита на роскошь, ненавязчивого сервиса, аскетизма и лаконичности вкусов. И это даже не в упрек. Советский человек скорее на книги потратится, чем на легкомысленные гульки по ночам. Впрочем, и советский человек встречается разный. Минуя здание театра, мне неожиданно пришло в голову. Скверик с кодовым названием «Таблетка» и прогулочный катамаран «Ахтиар» находятся точнёхонько на одной линии, проходящей поперек бухты. Случайность? Совпадение? Или это у меня опять режим паранойи включился? Если и так, то он не раз мне жизнь спасал вообще-то. Пусть будет. Чем не шестое чувство? Вдали, на рейде центральной бухты, белые барашки волн. Это значит, что в открытом море, за пределами акватории, штормит уже не по-детски. Могут и отменить рейс. Хотя Ахтиару шторм не сильно-то и страшен. Два корпуса, низкая осадка, повышенная плавучесть и элементы непотопляемости в обоих трюмах. Пассажирское же судно, это вам не хухры-мухры. О, снова корабела включил. А ведь в жизни по морям ходить даже и не придется. Хотя бы механикам, как учили. Как сейчас учат. Через год армия, потом училище и дальние северные гарнизоны на всю жизнь до дембеля, где из ближайших морей лишь море белого цвета, да и до того полтысячи верст на север. А что если в новой реальности действительно стать моряком? Я аж застыл на этой самой пресловутой таблетке, качаясь подошвами на одной из ступенек лестницы, ведущей к набережной. Катамаран как на ладошке. Вот на этой чучундре, к примеру, почему бы мне не стать механиком или мотористом для начала? Погонял эту крамольную мысль в голове, пообсасывал, да и бросил. А нужно ли? Думаешь, для этой цели угораздило меня вернуться в свое детское, а теперь уже в юношеское тело с мозгами взрослого человека? Вряд ли. Что я вообще знаю о цели своего повторного забега по фатальному колесу? Да и есть ли она вообще, эта цель? Вот метаюсь я по своему детству и юности, спасаю кого-то, разоблачаю, с мерзавцами цепляюсь в смертельной схватке, жизнью рискую. Да что там? Умираю порой по-настоящему. Возрождаюсь, как сказочный герой, и что? Зачем все это? Ради какой идеи? Видит Бог, не знаю. И... а хочу ли я это знать? Очень хороший вопрос. Я шагнул все-таки вниз с облюбованной ступеньки, потом еще с одной и еще. Что ж меня прям ноги не несут на это странное судно? Даже в философии ударился, лишь бы время потянуть. А ну вперед! Я упрямо сжал зубы и зашагал в обход кончика бухты к причальной стенке на восточной стороне, мимо старого доброго опорного пункта милиции. Помнят ли меня еще здесь? А вот уже и трап Ахтиара с неизменным вахтенным на посту. «Здрасте, а Толика можно увидеть?» Молоденький матросик в костюмчике цвета хаки глянул свысока. «Какого Толика?» «Ну, бармена». «У нас только кок». «А кок Толик?» «Ага». «Кока хочу. Позовешь?» «А сам что, не ходишь? Болеешь, что ли?» «Иди, раз надо». «Странные порядки». «А матросик так просто эталон гостеприимства». «Спасибо, дорогой, порадовал». «Шагай, шагай себе». Ну вот за что он меня не взлюбил. Я, не торопясь, поднялся по трапу на судно. И где здесь, интересно, камбуз? Толик кок, умор. А белый колпак у него есть? Он именно под него себе виски равняет. И полуведерная поварешка у него должна быть. И компрессор для продувки макарон. Что-то я развеселился не на шутку. Так, это центральный трап, надо думать. Зеленая ковровая дорожка, защелки на ступенях, чтобы при качке эта красота в сторону не съехала. Должна вести в зал для дискотек, что на прогулочной палубе. Да, я не ошибся. Широкое пространство от борта до борта, даже каютой язык не поворачивается назвать. Справа помост для аппаратуры, знакомое все. Колонки, усилки, гитары. Даже что-то напоминающее мне... Да ладно, совпадение. А вот слева от меня уже что-то похожее на бар. И за стойкой кто-то в джинсе и фартуке спиной ко мне активно натирает стеклянные полки ветошью. Без колпака, непорядок. «Привет, пистолет!» Джинсовый замер с тряпкой наперевес, потом стал медленно оборачиваться на голос. Стрельнул глазами по сторонам, потер нос озадаченно, другой рукой попытался куда-нибудь под стойку незаметно засунуть ветошь. «Че надо? Шоколада!» Вспомнил я Анискина, ну и Корнея Чуковского прицепом. «Не слышу радости в голосе». «А че мне радоваться-то? Пришел и пришел. Если что нужно, говори. Если нет, проваливай. Здесь посторонним запрещено находиться». «Интересный ты тип, Толя!» Я залез на высокий барный стул и облокотился на стойку. «Сам же обо мне расспрашивал, а теперь и видеть не рад». Да кто про тебя расспрашивал? Больно ты нужен кому, Кроваев? Оба-на. А я так погляжу, Шуроплан не больно-то свой язычок придерживал с новыми знакомцами. Не держится у чувака вода в нужном месте. Может, и не нужен. Постарался я не подать виду, что некоторым образом огорошен. А может, и пригожусь кое-кому. Ты про трафаретчиков слышал? Вот это попадание. Пистолет аж остолбенел у себя за стойкой, выпучив на меня изумленные глаза. Пятнами пошел. А губки-то как задрожали. Похоже, тема для него знакомая. А ведь это я удачно зашел. А что ты на меня так смотришь, отец родной? На мне цветы не растут, и узоров нет, даже трафаретных. И снова неадекватная реакция. Пистолет вздрогнул и сжал челюсти так, что желваки на скулах заиграли. Решительно уперся руками в стойку и наклонился чуть ближе, не сводя с меня ненавидящих глаз. «Стучать будешь? К новому папе побежишь?» Вот тут я слегка его не понял. «К папе?» «Я подумаю», — произнес равнодушно, откидываясь на спинку стула, и добавил стандартную формулу. «Поглядим на твое поведение». Пистолет задумчиво потянулся к стоящим справа фужерам, взял один и машинально стал его натирать. «О, уже профессиональные привычки появляются. У кока?» Я аж хмыкнул непроизвольно. Представил себе бегающего между столиками пистолета в белом колпаке и с гигантской поварешкой в руках. «Ладно», — бармен оставил в покое свой хрусталь. «Я тебя понял. Говори, что надо. Деньги, товар». «Стой. Не гони лошадей. А налей мне вон той фигни зеленой. Разговор долгий будет. Я ведь не тороплюсь никуда». «И надо срочно прокачать». Чем я умудрился зацепить несчастного Толика так, что он даже мне деньги стал сулить? И товар. Какой товар? А не пресловутый ли этот дурбазол часом? Он же резина, он же винт, он же... Что-то ведь еще было? Мыло? Эх, где же Нискин? Это абсент. Бутылка четвертной стоит. Ты мне только что деньги предлагал. Не жмись, Петюня. Наливай давай, может, и договоримся. «Да пожалуйста!» Пистолет фыркнул высокомерно. Что-то он быстро отходит от роли терпилы аутсайдера. «Что я не так делаю?» «Ты с трафаретом давно работаешь?» Попытался я катнуть в его сторону еще один пробный шар. Катнул и чуть не сбил все кегли разом. И бью вроде вслепую, да все как-то само собой в цель попадает. Бармен чуть не выронил зеленую бутылку на пол. Просел на обе ноги и в панике закрутил головой во все стороны. Страйк. «Ты тише можешь?» — взмолился он осипшим голосом. «Что ты разорался тут? Чего ты вообще решил, что я с ним работаю? Следил за мной? Ты докажи». «Кому?» И этот вопрос почему-то оказался самым тяжелым для пистолета. Он снова замер, а потом, как сомнабула, стал наливать зеленую дрянь в только что натертый хрустальный фужер. «Стой, перельешь же!» Остановился. Невидящим взором уставился на бутылку в своих руках, потом медленно отставил ее в сторону, достал откуда-то из внутреннего ящика вилку и кусочек сахара и уставился теперь на них, соображая, что нужно делать дальше. Я с интересом наблюдал за его манипуляциями. Что он собирался делать? Пистолет задумчиво смочил сахар в бокале, положил его на зубья вилки, саму вилку установил сверху на фужер так, что сироп каплями стекал на поверхность абсента. Любопытно. Напомню, выглядел Толик как курсистка под наркозом и двигался как натуральный зомби. Щелкнул зажигалкой, поводил огоньком перед собой, а потом взял и поджег сахар. Я забеспокоился. Он вообще отдает отчет в своих действиях? Ведь пожар на судне страшное дело. Хоть и вода кругом, внутри железки обычно выгорает все дотла. Именно из-за раскаленного металла вокруг. Оглянулся. Далеко ли тут пожарный гидрант? Вроде не очень. В бокал капал уже не просто сироп, а карамель, наверное. Расплавленный сахар. Зелень в фужере мутнела и приобретала желтоватый оттенок. А ведь парень какой-то суперкоктейль для меня готовит, никак не меньше. Сам в трансе, а ручки-то помнят. Похвально. Пистолет еще немного посвященно действовал с карамелью, да и затушил горящий и полурасплавленный кусок в стакане с водой. Спокойно и уверенно. Ага, приходит в себя. Ну что там получилось? Я даже сглотнул в предвкушении. Мастер приподнял бокал, посмотрел через него на свет, кивнул удовлетворенно и в три глотка уничтожил собственное произведение. Я только челюстью клацнул от изумления. Настала очередь охреневать и мне. Высший пилотаж барменской квалификации. Не прикопаешься. Круче разве что бывает тогда, когда клиент за все это еще и заплатит из собственного кармана. Ну, Толик, порадовал. Пойдем, произнес он решительно, окончательно приходя в себя. Куда? Товар покажу. На выбор. Или все же деньги? Давай товар посмотрим, там видно будет. Он решительно зашагал в сторону центрального трапа, я за ним. Главное, и две верхние палубы у катамарана общие, нижних две, из-за наличия двух корпусов. Пистолет закоулками тащил меня к левой палубе, наверное, тайник у него там. В хвостовой части корпуса нырнули через люк с вертикальным трапом в помещении трюма, темное и тесное. Тусклый свет виднелся где-то впереди. Отсеки были и правда водонепроницаемые, как я и предполагал. Только сейчас они были, что называется, раздраены. Узкие металлические двери в переборках раскрыты настежь и зафиксированы защелками. Моя стихия. О, а в этом отсеке гляжу целый склад алкогольной продукции. Ящики с бутылками стоят штабелями, рядом подсобки какие-то. Здесь, что ли? Почти. Он деловито оглядел свои кладовки и ткнул пальцем на самую крайнюю. Вот здесь. Ты смотри, а я сейчас. И полез куда-то за ящики. Я осторожно приоткрыл грубо сваренную, но капитальную на вид дверцу. Заглянул вовнутрь. Темень хоть глаз выколи. Вообще ничего не видно. И что я здесь должен увидеть? Спросил я с вызывающим сарказмом. Надеюсь, не негров ищем? Подожди, я свет включу. Пройди вперед немного, тесно тут. Я послушно сделал маленький шаг в темноту и открыл было рот для продолжения саркастических замечаний. Страшный удар обрушился мне сзади на голову, дабы не язвил впредь. Мелькнуло еще напоследок, а ведь что-то подобное и все.